Эпилог. Будни помолвленной женщины. Алина. Я ж теперь не на диете. Я ж теперь все есть могу. Я ж теперь должна, обязана будущему супругу готовить все самое вкусное, самое любимое, самое-пресамое. И понеслась душа в рай. О, как же знатно я оторвалась в продуктовом магазине. Давно не получала такого удовольствия от бегания по рядам. Еле дотащила все это домой, благо было рядышком. Пока Боря слоняется по спортзалам со своим ненаглядным Жориком, я хозяйничаю. И равных на кухне мне нет. Все потому, что я кухарка супер. Я хозяйка супер и вообще. Через несколько часов праведных трудов на кухонном столе громоздятся различные блюда. Шарлотка с яблоками, осыпанная сахарной пудрой, блины, пирожки с луком и яйцом, печенкой, картошкой. В духовке запекается буженина, оливье нашинковано в лучшем виде. Так, еще надо пюрешечку под вот это все. На сливках да с маслицем. Или сделать мясо по-французски. Стоп, я почти кричу. Подсчитываю калории всего того, что успела наготовить. Представляю, как эти калории обволакивают мою постраневшую талию, оседают на бедрах, заднице и в других частях тела, и хочется плакать. Я не знаю, как это случилось, но я сегодня повторила любимое меню выходного дня своего бывшего супруга. Он обожал, когда все было именно так, много с размахом. И пирожки, чтобы разные, и все пожирнее. Сколько вот таких выходных было у нас с Димой, когда еды полон холодильник и даже не помещается. Этот дрыщ ел все без разбора и хоть бы раз где-то отложилось. Зато я полнела от месяца к месяцу. Хорошо, хоть женаты были год. И он же меня за это еще упрекал. А как тут не пополнеешь от такой диеты? Я не хочу полнеть. Но делать-то что, неужели я не постараюсь для Бори так же, как делала это для Димы? Боря больше заслужил. И что ж, мне самой это все не есть, скармливать только ему? А сама я что есть буду? Я смотрю на блюда, и так мне их хочется, хоть плачь. Всех по чуть-чуть, хоть попробовать. Не пробую даже, креплюсь и плачу от досады. За этим чудесным занятием и застает меня Борис. Что опять не так? Сразу настораживается он. Алина, если я что-то опять сделал или не сделал, так ты скажи, я поправлю, честно-честно. Я стану бегемотом, и ты не будешь меня любить, заявляя ему со всей откровенностью, на какую только способна. Он замирает, переваривает мои слова, потом усаживается рядом со мной за стол и осторожно интересуется. Откуда такие идеи? «Какие именно?» — громко возмущаюсь. «Что я поправлюсь, если снова начну это все есть?» Я указываю на приготовленные блюда. «Или что ты не любишь бегемотов, а ты наверняка их не любишь, потому что их никто не любит?» «Спокойно, женщина», — угрюмо басит он. «Объясни мне одну вещь. Зачем ты все это наготовила? Чтоб потом разрыдаться на тему того, что тебе это не полезно есть? Построй мне, пожалуйста, логическую цепочку». Сижу, хлопаю ресницами, пытаюсь построить эту самую логическую цепочку. Но я же должна готовить тебе вкусный ужин и все такое. Ничего ты мне не должна, рыба моя. Качает он головой. Если уж на то пошло, я и сам в состоянии приготовить или даже заказать еду. В этом нет проблемы. Но я хочу. Тут же начинаю спорить. Зачем же я еще нужна, если от меня толку ноль? На это Борис громко хмыкает. То есть, по-твоему, от женщины есть толк исключительно на кухне? С чего это ты взяла? Бабушка всегда так говорила. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, иначе зачем еще нужна женщина в доме? «Не в обиду твоей бабушки», — подмечает Борис с хмурым видом. «Мир немного изменился, знаешь ли». «В каком смысле?» «В таком, что мужчина тоже в состоянии что-то приготовить, если надо. Особенно если учитывать, что женщина тоже работает, как ты, например. Или беременна, как опять же ты. Или просто потому, что он не инвалид». Потом, даже если ты хочешь что-то приготовить, это ведь не обязательно должны быть одни сплошные углеводы и жирные вкусности. Можно приготовить мясо и салат или овощи с тем же мясом. Да мало ли на свете прекрасных рецептов. Мне твое похудение до одного места, потому что твоя задница — это в первую очередь именно твоя задница. Я ее поэтому люблю. А не из-за каких-то конкретных пропорций. Но я хочу, чтобы ты в первую очередь была здорова. Как спортсмен я тоже слежу за своим рационом. С удовольствием тебя поддержу в желании более правильно питаться. Но это не значит, что мы не можем время от времени есть всякую вкуснятину. Просто добавим баланс, понимаешь? А я очень даже его понимаю. С тех пор, как я просмотрела кучу видео по правильному питанию, стало в разы лучше разбираться в этом вопросе. И Борины слова кажутся мне очень логичными. Я мгновенно успокаиваюсь, со вздохом обвожу рукой приготовленные блюда. А с этим что теперь делать? Тут миллион калорий, хоть выбрасывай. Борис смотрит на заставленный блюдами стол, принюхивается, довольно щурится. «Ни в коем случае. Мы ничего выкидывать не будем. Лучше давай позовем гостей». «А идея-то неплоха»,